Глава 20. Время до крушения уровня 4 дня 22 часа. Верхней половины дома не было. Выглядел он так, как если бы его реконструкцию взяла на себя стая слепых и пьяных бобров. Они срезали верхний этаж с чердаком и небрежно обезглавили дом на уровне примерно 6 дюймов ниже потолка первого этажа. Что означало, что все помещения открыты всем ветрам. Верхние части стен остались зазубренными и посеченными. Камин и верх дымовой трубы тоже исчезли, хотя нижняя часть трубы возвышалась над остатками стен футов на 5. Пока я наблюдал за приближающимся воздушным шаром, из груды кирпичей вывалился один и упал в пространство, когда-то бывшее жилой комнатой. В процессе своей варварской работы ремонтники оборвали электропроводку и сломали водопровод. На наших с Пончиком глазах воздушный шар опустился перед стеной горбатого города. Мощная струя воды дугой взлетела в небо из недр дома, как будто там снесли пожарный гидрант. «Что там с водой?» – спросил я. Фирос спрыгнул на песчаную дюну, счистил пыль с сапог, выпрямился во весь свой высоченный рост и улыбнулся нам. Поза у него была уверенной, и я сразу отметил перемену в нем. Когда я впервые встретил этого парня, у него был 22 уровень, сейчас 30. Все еще ниже середины, но продвинулся он здорово. Вода продолжала хлестать, рождая в небе радугу. Монго радостно заверещал, кинулся под брызги и пустился в пляс. Песок под его ногами быстро превращался в жидкое месиво. «Один этот стервятник с бензопилой сорвал крышку с водопроводной трубы. Вот вода и саданула в небеса. Стервятники — это как микрокопии того здоровенного босса, от которого Кате досталась ее бензопила. Хрен тебе! Вот это был смех! Я так и не знаю, откуда вода берется. Хотел бы я, чтобы у меня в старом доме такой напор был. Ума не приложу. Электричество тоже работает. А эти штуки как шило в заднице. Стервятники, то есть. Но их что-то мало в последние дни». Он указал на водную арку. «Тот, который это сделал, удивил нас. А тебе Катя рассказывала, как убирала дом к себе в инвентарь?» «Что?» – изумился я. «Она в состоянии убрать в инвентарь целый дом? С воздушным шаром и всем прочим? То есть всю конструкцию? Как?» «Эх, парень, долго ты гулял. Тут много чего было. Это Луис придумал. Махина наша только оторвалась от земли. Катя проделала то, что всегда проделывает, когда надевает рюкзак. И у нее получилось. А вечером после итогового выпуска вся эта хреновина вдруг выпала из ее инвентаря и поплыла у нас над головами. Чуть всех нас не расплющила. Мы сидели все в пабе. Он называется «У каракатицы». Так этому пабу мало не показалось. Там заправляет один парень, Пазузу». В ассирийской и вавилонской мифологии повелитель ветров изображался в виде человека с головой льва или собаки, с львиными лапами и когтями, двумя парами крыльев, жалом скорпиона и змеевидным пенисом. «Так он офигел совсем. Тогда мы все прыгнули на эту хрень и улетели. Я уж думал, он точно нас прикончит. Уж как боязно было. Потом Луис поссал на парня сверху. Я уж думал, Гвен перережет ему шланг. Катя ее удержала, но сама ржала, а от этого Гвен еще сильнее взбесилась». Я пялился на Фироса и клял себя за то, что пропустил так много. «Где колодец?» «Ах да, значит, нам пришлось спилить верх дома, чтобы добраться до шкафа в главной спальне. И мы не могли вылететь за сектор, когда колодец привязан к дому. Сейчас он в полумиле к востоку от города, рядом с тем местом, где вы приземлились в первый раз. Лэнгли с парой ребят там расчищают колодец от песка. Будет туго с завтрашнего дня, когда придет красное равноденствие. Они должны построить какое-то укрытие для колодца». «Дерьмо!» — только и сказал я. «Вот о чем я напрочь забыл. В последние несколько суток в пузыре погода и чередование дня и ночи начали меняться. Теперь темнота стояла около 16 часов в сутки, а песчаные бури сделались вдвое дольше и мощнее». «Точно!» — согласился Фирос. «Там внизу песчаные бури другие. Не то что ветер в любых направлениях. Там он дует вокруг острова да по кругу. И молний дофига. И темнеет внизу раньше. Так что во время бури уже темно». На пороге дома показался пухлый Луис. Он тоже поднялся до 30 уровня. «К слову о буре», — сказал он. «Надо двигаться. Нужно приземлиться, пока она не началась». Гвен сказала, что разработала план эвакуации при наводнении на случай, если мы не вернемся вовремя. «Да еще эти одичавшие пазузу выходят по ночам. А я хочу, чтобы зона приземления была свободна. Ой, Пончик, привет!» «Привет, Луис!» — крикнула Пончик с моего плеча. «Стоп! Еще одичавшие монстры?» — переспросил я. «Да!» Луис с предельно деловым видом повернулся и скрылся в доме. «В этих одичавших зверях виноват волшебный субъект», — сказал Фирос. «Любое существо слетает с катушек, если застрянет в ничто больше, чем на несколько минут. Я не понимаю, какой тут механизм. Вы будете штурмовать замок, когда окажетесь внизу. Конечно, если леди Гвендолин до того момента не прибьет Катю». «Ты не чувствуешь себя сбоку припекой?» — шепотом спросила меня Пончик. «Потому что я именно так». Часть меня гордилась тем, что Катя справилась со всеми задачами в наше отсутствие. Она сумела опустить весь дом в сектор земли и понять, как взломать магическую дверь, охранявшую фасад замка земного сектора. Все это без нас. Фира сказал, что они бы уже расправились с замком, если бы Зев не попросила Катю дождаться нас. В то же время другая часть меня испытывала досаду от осознания, что она справилась бы и без меня. Это было глупо. Конечно, я не без некоторой доли нарциссизма думал, что без меня и Пончика, Катя и прочее, все равно, что без головы. Но такое чувство у меня присутствовало. И я немедленно почувствовал облегчение, когда выяснилось, как я ошибался. Одновременно я ужаснулся, когда понял, что подспудно думал именно так. Я все еще не был уверен, что мы уложимся в срок, но действия Кати и остальных в наше отсутствие доказали, что я не настолько незаменим, как считал сам. И, наконец, я понял, что это было необходимое чувство. «Ты умрешь в канаве, если не будет меня. Я нужен тебе. Думаешь, с тобой все будет гладко? Да что ты сделаешь, ты, дерзкое дерьмецо? Ты сломаешься в один день, а потом умрешь. Вот что с тобой будет. Ты как твоя гребаная сучка-мамаша». Я сделал глубокий вдох, отгоняя воспоминания, и нырнул в чат, чтобы узнать, как дела у друзей. Баутиста уже очистил все 4 замка в своем секторе, хотя большинству его людей уже не выйти из пузыря живыми. Не в характере Баутисты было открывать свои истинные чувства в чате, но у меня сложилось впечатление, что пройденный путь дался ему нелегко. Ли Цзюнь, Лина и их команда готовились штурмовать некий подводный замок, последний в их пузыре. Медоу Ларк сооружали пушку, чтобы выстрелить в небо маслом, которое, как они надеялись, позволит им спустить с неба их последний замок. Если этот план не сработает, Элли пустит в ход свое новое заклинание – «Снежная крупа», чтобы сокрушить этот замок. Пока мы спускались, Луис и Фирос познакомили меня с новостями других популярных обходчиков. Один из ротвейлеров Люси и Мар Густаво, тот, что поменьше, каким-то образом случайно убил группу обходчиков после боя. Это событие вызвало у Люсии своего рода психический надлом, более сильный, чем обычно. В итоговом выпуске показали, как эта странная обходчица сидела в комнате в одиночестве и всхлипывала. В первый раз была показана ее подлинная эмоция, а не ярость или абсолютное безумие. Флорин Крокодилин, стрелок, наконец-то вошел в пузырь и нашел всех своих спутников мертвыми. Он отчаянно пытался разобраться с ситуацией, но пока сумел освободить только один замок, и всеобщее мнение склонялось к тому, что он погиб. Козлиная команда почти преодолела свой пузырь, но Мириам Дом, леди-пастушка, стала жертвой какого-то проклятия, которое превратило ее в вампира. По всей вероятности, до этого момента она была веганом, и каким-то кретином показалось, что превратить ее в вампира будет прикольно. Я слушал это все, а между тем мимо нас проплывала боковая стена некрополя. Массивная гробница под новым углом показалась еще громаднее. Ее внешняя стена была покрыта прихотливыми барельефами, изображавшими птеродактилей и другие летучие создания. Все это было исполнено в угловатом стиле искусства ацтеков. Я искал повторяющиеся рисунки, но не увидел двух одинаковых камней. Возможно, эти рисунки складывались в некую историю. Стена была усажена гнездами. Фира сказал, что в этих гнездах живут те самые стервятники. Но когда мы пролетали, птиц в гнездах не было. Спускаясь на землю, мобов мы тоже не видели. Что до несчастных полудурков, застрявших в подземном секторе, они до сих пор отсиживались в зонах безопасности на самом верху. Двое из них, Майк, тот, что в костюме банана, и Бобби, искатель ловушек, собрали несколько свитков подводного дыхания и отважились выглянуть наружу. В итоге они попали в ловушку в виде затопленного туннеля. Господин Банан был убит, когда стена туннеля выстрелила в него трубкой, которая пробила ему живот и выпустила в его внутренности массу хорьков с пальчик. Хорьки сгрызли бедолагу изнутри. После этого Бобби поспешно ретировался. Их товарищи были парализованы страхом и поджидали нас, чтобы совместными усилиями очистить зону и двигаться дальше. Я рассматривал песчаный замок, к которому мы приближались. Темное сооружение громоздилось у стены некрополя и напомнило мне испуганную собаку. Замок выглядел так, как будто в самом деле был построен из песка. Он не был таким огромным, как я представлял себе по описанию Гвен, но все равно смотрелся как средневековая крепость или же как небольшое казино, оформленное в средневековом стиле. Высотой он был примерно с трехэтажный дом с тонкими смотровыми башнями по обе стороны фасада. Казалось, что замок стоит на страже громоздкой усыпальницы, и я подумал, что как раз за ним может скрываться вход. И пришел к выводу. Возможно, и так. «Что-нибудь выходит из воды?» — спросил я у Фироса. «Мы видели плавники акулы, купол гигантской голубой медузы. Но из моря не выходит ничего. Уже не выходит. Некоторое время нас донимали змеи. Здоровые такие. То в воду они, то из воды. Гвен убила босса, и они пропали. Здесь еще двое, кто выжил в водном секторе. Они не хотят заходить в воду. Вадим и Бритни. Они говорят, под дном океана живут ужасы. Я и забыл, что Крис проходил этот уровень не в одиночку. Ты говорил им про Криса?» «Да», — ответил Фирос. И они не удивились. Пончик насторожилась, когда разговор зашел о секторе воды. В свое время она как будто ожила, когда мы узнали, что сектор захвачен. Я знал, что бедную кошку приводила в ужас мысль о том, чтобы намокнуть, и надеялся, что нам удастся избежать этой неприятности. Мы приземлились в круге из красных камней на песчаном пляже. Вблизи круга нас ожидали два обходчика. Одним из них была Катя, в этот раз в облике семифутовой воительницы с арбалетом на плече. Она приветствовала нас улыбкой, пока мы выгружались. Монго заметил ее и весело завизжал. Он соскочил с еще не опустившейся платформы и принялся скакать вокруг нее, а она гладила его по голове. Луис и Фирос занялись починкой водопровода. Мы с Пончиком спрыгнули на песок. «Значит, вы решили устроить себе каникулы?» – спросила Катя. «Пожалуйста, в следующий раз, когда захотите исчезнуть, предупредите меня». Я погладил Катю по плечу. Собственно говоря, мы буквально только что разговаривали с ней в зоне безопасности. Но Монго визжал и выделывал кульбиты, так словно не видел Катю месяц. Я спросил, как у тебя дела на шоу? Напарники в подземелье, так? «И не спрашивай», — вздохнула она. «Меня заставили участвовать в караоке с Мириам Дом». «Фира сказал мне, что она стала вампиршей?» Катя серьезно кивнула. «Это так. Но это произошло позже. А когда она была на шоу, у непреодолимого случился приступ паники. Он взбесился и выбежал из студии. Когда Мириам вернулась после шоу, она отправилась его искать. Вот тогда кто-то напал на нее и навел проклятие». «Да уж, этот козел безбашенный, известно». «Мне он нравился», — вставила Пончик. «Я считала, что он джентльмен». Катя улыбнулась. «Как все-таки хорошо, что вы вернулись. Вы нам очень нужны для следующего этапа». Повернув голову, я взглянул на невысокую женщину в кольчуге, стоявшую рядом с Катей. «Привет, Гвен». «Привет, бомбист». «Привет, принцесса Пончик». «Значит, вы, наконец, все расхреначили», — констатировала Гвен. Теперь, когда мы стояли лицом к лицу, я смутно припомнил, что мы встречались на предыдущем этаже. Мы обменялись приветствием кулак в кулак, когда Пончик собирала бесполезные теперь фуражки машинистов. Гвен оказалась крепко сбитой женщиной лет 45, около 5 футов роста. Она сохранила человеческую расу. Из предыдущих контактов я знал, что она уроженка Канады, а теперь понял, что ее предки из коренных народов. Ее макушку прикрывала сверкающая металлическая шапочка, позволявшая видеть, что волосы женщины коротко подстрижены. На плече у нее висело отнюдь не игрушечное металлическое копье. Ее особой приметой была татуировка на лбу. Старая, полустершаяся, выцветшая, нанесенная явно задолго до того, как Гвен попала в подземелье. Она представляла собой племенной знак в виде буквы W. На тыльных сторонах ладоней и на пальцах красовались прямые линии с наконечниками стрел. Они чем-то напоминали детские каракули. Проницательные темные глаза Гвен рассматривали меня. В первые секунды я подумал, что она пухлая, но затем понял, что ошибся. Этот ее облик был мне знаком по годам работы в корабельных доках. Тело этой женщины укрепилось тяжелым трудом, и нос, похоже, был столько раз переломан, что стал приплюснутым. Исцарапанные кулаки с покрытыми шрамами костяшками, по-видимому, завершали драки столько раз, сколько начинали их. Я предположил, что ей довелось работать или на верфях, или на ферме, или в строительстве. Большая часть ее дней проходила в физическом труде, а вечера – в барах, где можно было пить и растрачивать заработки. Мне был очень хорошо знаком этот тип. Я ознакомился с ее описанием. Гвендолин Дуэт, обходчик номер 1-293-776, уровень 34, раса человек, класс старый зануда воин. «О, какие классные татушки!» — воскликнула Пончик. «Что они означают?» — Гвен рассмеялась. «Они означают, маленькая принцесса, что мы теряем время. Теперь готовьтесь к бою, оба. Твой партнер задерживал меня весь день, а часы тикают». Внизу было еще тепло, но гораздо прохладнее, чем наверху. Здесь стоял запах пляжа, и он странным образом умиротворял. Во время последней бури в песке образовались глубокие каналы, которые обвели сектор Земли концентрическими кругами. Они напоминали полосы движения на трассе. Мы двинулись вдоль одного из каналов по направлению к замку. «Извини, бомбист, мы не успели приготовить для тебя хлеб-соль», — говорила Гвен, пока мы шли. «Нам нужно было разгрести то дерьмо, которое навалил на нас твой друг. Ближайшая буря будет последней перед переменной погоды, и мы не знаем, зашибет ли она нас окончательно. Можем только повозиться с Катиной электрической дверью во время бури». Перед нами открылась стена высотой футов 20. Она была полуразрушена, и в ней имелся проход. Мы миновали руины, которые, по-видимому, когда-то были осадной башней, сооруженной из дерева и велосипедных частей. Меня бесила необходимость таких полезных материалов. «Этот хлам остался от механической птицы босса», — пояснила Гвен, видя мой интерес. «Убив ее, ты спас наши задницы. Стены — это была особая головная боль. Каждую нужно было восстанавливать по отдельному плану. И мы это сделали. Конечно, до того, как появились вы с вашим летучим домом. А теперь вы оба и ваша подружка Арнаалук, женское имя, встречающееся у инуитов, автохтонных народов Канады и Гренландии. Пойдете внутрь и постараетесь убить волшебника и Монго», — добавила Пончик. Я почувствовал, как мои брови поползли вверх. «Только мы?» Я оглянулся через плечо на Катю. Она застенчиво улыбнулась. «А, так она не рассказала вам про уговор», — Гвен прищелкнула языком. «И почему меня это не удивляет?» «Сейчас она мне расскажет», — пообещал я. Я решил, что обсуждение лучше провести в чате. «Карл, во что мы впутываемся? И, кстати, что между вами с Гвен происходит?» «Пончик, она мне нравится, она как Хекла в миниатюре». «Карл, да, тогда мы отлично выпутались». «Катя, она превосходный боец и к тому же быстрая. Ее класс позволяет наращивать боевые навыки вообще без всякой магии. Я видела, как она своим копьем ударила Пазузу в спину, навалилась на него и использовала энергию движения, чтобы швырнуть его тело на другого монстра. Проблема в том, что она настоящая стерва. Она и есть как Хекла в некоторых отношениях. Только вместо того, чтобы вынашивать планы в голове, она все их произносит вслух. И если ты ей не нравишься, она тебе это высказывает. А чтобы убедиться, что ты обращаешь на сказанное внимание, она повторяет их, но в другой форме. Хекла, по крайней мере, притворялась своей. «Карл, я был просто ошарашен, когда Фирос сказал, что вы постоянно собачитесь. Я считал, что ты можешь поладить с кем угодно. Катя, я не так давно пообещала себе, больше глотать всякую дрянь не буду. Когда Гвен вбивает что-нибудь себе в голову, ее невозможно переубедить. А потом она встает на дыбы. Мне это не по душе. Пончик, в этом она больше похожа на Карла, чем на Хеклу, хотя он не встает на дыбы». «Катя, согласна. Карл не оскорбляет того, у кого другое мнение». «Карл, значит, она тип, приспособленный для выживания здесь. Так что за уговор по поводу замка?» «Катя, да, вот тут проблема. Мы поняли, что есть два пути к взятию замка. Легкий путь и трудный. Гвен хочет, чтобы мы выбрали легкий путь. Но если мы последуем ее советам, то, я думаю, лишимся шансов получить у волшебника ящик для завода. Если честно, я бы тоже выбрала ее путь. Но Зев настаивал, что для нее необычно, на том, чтобы мы дождались вас с Пончиком». «Карл, значит, ты сказала Гвен, что нужно ждать нас, и теперь вы на ножах». «Катя, бинго!» «Карл, ладно, выкладывай». «Катя, замок выстроен из песка. Внутри нет ни туннелей, ни комнат, ничего похожего. Только песок и посреди него колодец». «Карл, подожди-ка, а как же волшебник? Как его имя?» «Да, Гази. В письме, которое я нашел в воздушном замке, он говорит, что скорее разрушит все и вся, чем позволит призраку в последнем секторе вырваться на свободу. Значит, мы знаем, что в последнем секторе происходит что-то важное». «Катя, да, и информация у нас по большей части от пьяного тарантула. Он, как вариант коробки сока в этом секторе, сумасшедший волшебник с дюн, Гази, превратил себя в песочного элементаля в процессе поисков ворот одичавших богов. Благодаря этому он добыл свою часть, ящик для завода. Сейчас он полностью смешался с песком. Внутрь замка ведет магическая дверь, но за ней придется копать. Сначала я думала, что это портал. Оказалось, что нет». «Карл, значит, это просто дверь, прислоненная к куче песка?» «Катя, вроде того. Сейчас я объясню. После того, как команда Гвен сломала последнюю стену, они обнаружили дренажную панель на стене некрополя. Если ее повернуть, вся вода из некрополя хлынет в океан через главный дренажный туннель, вокруг которого и выстроен песчаный замок. Нам даже не нужно проходить в магическую дверь. Мы только разрушим песчаный замок, если заденем водопроводную трубу. К тому же это осушит некрополь только наполовину, так как вода продолжает накачиваться. Система представляет собой круговорот воды. Чтобы полностью осушить некрополь, требуется отключить насос на субмарине. Наша дражайшая Мэгги этого не сделала, из чего следует, что нам нужно спуститься под воду, чтобы не случилось. Пончик, этому не бывать». Я вздохнул. Я видел планировку игры и руки создателя пузыря над планом. Не знаю никаких расчетов, но не могло не быть по меньшей мере 2 дюжин вариантов развития событий, в зависимости от очередности взятия замков. Поскольку первым был покорен сектор воды, подземный сектор оказался затоплен. А поскольку он оказался затоплен, облегчилось крушение сектора Земли. Но наше положение оставалось тяжелым, даже если мы сумеем взять замок легким путем. «Карл, значит, если мы сломаем водопровод, чтобы взять замок, то волшебный чувак смешается с грязью, и ящик для завода нам не найти. Каков же трудный путь?» «Катя, видишь те башни по обе стороны песчаного замка? В основании каждой лежит скрученный электрический провод с зажимами на концах. Если подвести провод к башне и затем к двери во время песчаной бури, то когда молния ударит в башни, они сыграют роль громоотводов. Электричество перейдет на дверь и откроется стеклянный зал. Если смотреть на дверь, когда она открывается, появляется сообщение, что она открывается один раз в течение одной бури. Но дверь очень быстро закрывается. Времени хватит на то, чтобы вошли только двое, трое обходчиков. Я договорилась с Гвен, что мы поступим именно так. Она считает нас идиотами за то, что мы выбрали этот путь, тогда как существует более простое решение. Пончик, нам нужна молния. Это как в фильме «Машина времени», когда герой выбегает со своей мамой. Карл, Пончик, Господи Иисусе, сколько же ты смотришь телевизор? Что произойдет после того, как дверь закроется? Замок не рассыплется кучей песка? И что будет с Луисом и Фиросом? Катя, а я тоже об этом думала. Я связалась с Мордекаем в то время, когда ты спускался сюда. Он считает, что замок, вероятнее всего, сохранится, но только на время бури. Теперь вот еще что. Бури будут длиться дольше, начиная с завтрашнего дня. Но мы не знаем, будет ли действовать все остальное после начала перемен. Так что приступать нужно прямо сейчас. Я сказала Луису и Фиросу, чтобы они оставались снаружи на случай, если Гвен окончательно станет как Хекла и решит затопить замок, пока мы будем внутри. Карл, значит, мы вбегаем в замок и деремся там с волшебным типом, который в силах запустить нас в другое измерение? Другого плана у нас нет? Катя, это ты хочешь получить коробку? Дверь песчаного замка сумасшедшего волшебника с дюн выглядела так же, как всякая другая дверь в подземелье. Как и сказала Катя, она не была порталом. Магическая дверь, и все. Перед замком имелся небольшой ров, но моста через него не было, и сам ров был пуст. Как и все остальное, он был лишь массой спрессованного песка. Я знал, что если мы проследуем вдоль него к стене некрополя, то найдем панель, при помощи которой можно открыть большую трубу и превратить замок в массу жидкой грязи. Небольшая группа закаленных в битвах обходчиков следила за тем, как мы подходили к двери замка. Электрические провода, змеившиеся у подножия обеих башен, были соединены с дверными косяками. Один кабель был туго натянут, другой лежал на земле свободно. Едва я увидел второй провод, как в голове зазвучал гулкий, сопровождаемый щелканием зубов голос моего инструктора из профессионального училища, где я изучал азы ремонта электроприборов. «Ненатянутый провод – причина пожара! Ненатянутый провод – причина пожара!» Тут были высоковольтные перемычки, покрытые пластиковой изоляцией. Каждый кабель был толщиной с мою ногу, при этом они были легкими и сделаны из какого-то инопланетного проводника. Линия северной башни была туго натянута и присоединялась к контакту над левой частью дверного косяка. Линия южной башни была неоправданно длинной и со стороны походила на змею. Я взглянул на небо. Ветер начинал выть. Молнии пока не было, но было заметно, что буря начнется с минуты на минуту. Также я заметил еще пару кабелей вверху на большой высоте. Они соединяли две башни. «Гвен, Катя, вы где-нибудь находили другие контакты, такие, к которым могли бы подойти эти клеммы?» «Нет», — ответила Гвен. «А искали мы добросовестно, и вчера все сработало, когда ударила молния». «Черт, а мы сделали что-нибудь не так?» — спросила Катя, нервозно глянув на небо. «Даже не знаю», — ответил я. «Эти башни уже соединены, так что второй кабель длинный, лишний. Надо или забрать его с собой, или присоединить к чему-то, чего мы пока не видим». «Тут нет ничего металлического, чтобы присоединить», — сказала Гвен и указала на одного из обходчиков. Человек 28 уровня, головорез, усталый человек азиатской наружности. Тот же класс, что у Баутисты. У Трена есть способность металлоискателя. «Нет ничего?» — поинтересовался я у мужчины. Тот пожал плечами. «Ничего, кроме колеса, открывающего дренажную трубу. А знаете что? Под колесом есть какое-то кольцо. Я подумал, это поручень». Я задумался. «Хорошо. Отключите кабель от башни, чтобы вас током не ударило. А потом попрошу вас взяться за ближний конец и дотянуть кабель до колеса. Дайте мне знать, хватило ли длины». Мужчина неуверенно посмотрел на Гвен. Так кивнула, и он побежал. Мы наблюдали за тем, как он отсоединяет кабель южной башни, тянет его за собой и скрывается за углом замка. Я снова переключился на вход. Дверь должна оставаться открытой, даже если присоединен только один кабель. и я хотел бы знать, какое именно напряжение требуется для активации. Возможно, мы сможем прикрепить его к дварфовой батарее или даже к летучему дому и посмотреть, будет ли реакция. Даже если молния даст большой бам, я почувствовал, что волоски на моих руках встали дыбом. Мне вспомнилась минута, когда Челотавр Бода-Бода встретил свою казнь на третьем рельсе. Смотрите «Динниман. Кулинарная книга анархиста подземелий». Глава 11. Земля вокруг нас заплясала, так как песок моментально наэлектризовался. Меня пронзил болезненный укол. Молния ударила совсем близко. Монго взвыл. Следующий разряд низко разрезал воздух, и две башни засияли. Меня отделяли от двери только 5 футов. Проем осветился синим, двери не стало, раздался такой треск, как будто ломались все льдины мира, и открылся холл, дальний конец которого скрывался в темноте. «Идем!» — воскликнула Катя, метнулась вперед и исчезла внутри замка.